Стихи Верлена в переводе Брюсова. Секция вторая. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Из книги «Изысканные празднества», 1869 год. Посвящено Фелисьену Шансору. Сияние луны. К вам в душу заглянув сквозь ласковые глазки, я увидал бы там изысканный пейзаж, где бродят с лютнями причудливые маски, с маркизою Пьеро и с Коломбиной Паж. Поют они любовь и славят сладострастие, но на минорный лад звучит напев струны, и, кажется, они не верят сами в счастье, и песня их слита с сиянием луны, с сиянием луны, печальным и прекрасным, в котором опьянен им соловей поет, и плачется струя в томлении напрасном, блестящая струя, спадая в водомет. Пантомима. Пьеро уж покончил с бутылкой, паштет уплетает он пылко, и что ему прежний клитандр? В аллее у дальней березы о бедном племяннике слезы платком отирает Кассандр. Идея пришла Орликину похитить свою Коломбину, и скачет он весело вновь. А та в изумлении слышит, что ветер любовью дышит, что в сердце смеется любовь. На траве. Аббат, ты мелешь вздор. Маркиз, ты свой парик напялил худо. Дитя, ты краше всех актрис, а кипрское сегодня чудо. Моя любовь. До ре ми соль. Смотри, аббат, не все стерплю я. Ох, для тебя, дитя, позволь, вот эту звездочку сорву я. Когда б я был собачкой сам? О, мрак, мечтам благоприятствуй! Позволь обнять любезных дам. Как смели вы! Ба, месяц, здравствуй! Раковины. Всем раковинам, украшавшим грот, где мы с тобой встречались по условию, в моих мечтах приходит свой черед. Одна из них, окрашенная кровью, воспроизводит пламенный порыв, когда вдвоем пьянеем мы любовью. Другая, розовая с белым слив, напоминает мне твою усталость, когда я насмехаюсь, счастье скрыв. У третьей есть изящество и малость твоих ушей, та, словно грудь, бледна, у этой губ ласкающая алость. Но все ж меня смущала лишь одна. В тиши. Здесь, где сумрак, словно дым, под навесом из ветвей, мы молчаньем упоим глубину любви своей. Наши души и сердца, и волненье наших снов мы наполним до конца миром сосен и кустов. Ты смежишь глаза в тени, руки сложишь на груди. Все забудь, все отгони, что манило впереди. Пусть нас нежно убедит легкий ветер, что порой, пролетая, шелестит порыжелою травой. И когда с дубов немых вечер строго не спадет, голос всех скорбей земных соловей нам запоет. Сентиментальный разговор. В старинном парке ветер выл осенний. В старинном парке тихо шли две тени. Их губы скорбны, мертвен блеск зрачков, чуть слышен лепет их печальных слов. В старинном парке ветер выл осенний, о прошлом в парке лепетали тени. Ты наше счастье, помнишь ли, в былом? Зачем я буду вспоминать об нем? О, миг единственный был нами прожит, когда в лобзанье мы слились. Быть может. На голос мой дрожишь ли ты в ответ? Всегда ли меня ты в грезах видишь? Нет. Цвела надежда, было небо синее. Надежды нет, и мы вдвоем в пустыне. Так шли они меж зыблемых овсов, и только ночь внимала звуком слов. Конец второй секции.